Утро было ясным. «А где фургон?» – поинтересовался Бек у Ильи, выползая из палатки и потягиваясь. Илья махнул рукой в сторону тлеющего костра. Батыр, понимающе кивнул, пихнул все еще дремлющего задова в бок и, наполнив миску водой из фляги, начал умываться. Лёва свел утренние водные процедуры к почесыванию тельняшки в районе живота. «Тимофеич!» – заискивающе глянул задов на Илью. «У нас шампанского не осталось?» «Нет», – коротко отрезал Илья, делая последний глоток. Подтянутый и отдохнувший, он лучился энергией. Харизма его сияла, глаза задорно блестели, руки подрагивали от нетерпения взяться за дело. «Вперед, коллеги! Питсдаун лучше всего осматривать на рассвете, пока все спят. Это оказывается недалеко, вон за тем холмиком». Десантники собрали нехитрую поклажу, оседлали лошадей и направились к холму. «Странное животное», — заметил Бек. «8 лап и 2 морды. Даже у Брема не встречается». «А вон еще одно! Еще!» – разделил удивление Батыра-Лёва. «Илья Тимофеевич, ваша работа!» Муромец самодовольно усмехнулся. Койотов он ловил всю ночь, а поймав, связывал их хвостами и отпускал на волю. «Новый вид!» – заботливо пояснил он. «Продукт местной эволюции. Обратите внимание, в каждом пара койоте есть самец и самка. Дуров бы одобрил». «А вон бракованный», – ехидно заметил задов. Последний зверь и впрямь был неуклюжим, поскольку состоял из пумы и молодого буйвола. «Койоты кончились», – пояснил Илья и помрачнел. «Разговорчики в конном строю. Левка, прими правее, затопчу». «Все когда-нибудь кончается», – согласился Бек, слегка пришпоривая свою тупорылую, коротконогую лошадь, на которую с недоумением косился не только Илья, но и Сивка-Бурка. «Бек», – нерешительно осведомился Илья. «Слышь, Бек, ты откуда эту абразину взял?» Батыр недоуменно покосился на свой транспорт, словно видел его первый раз в жизни. «Эту, что ли?» «Эту, эту. Пржевальский подарил. Я у него проводником прошлым летом подрабатывал». «Морда у нее тупая», — заметил задов. «Смех, а не лошадь». «Чья бы мычала, Левка?» — разозлился Бек. «Твоя кляча вообще еле ноги передвигает. Барахло». Услышав свое имя, кобыла задова даже споткнулась. «Барахло», — легко согласился задов. «Я ее у переселенцев за гаражи купил. Зато не пришлось карусель гонять. Вот возьму и накатаю рапорт Баранову, что ты, пользуясь задумчивостью Ильи Тимофеевича, в личных целях использовал общественный транспорт». «Это когда?» – насторожился Илья. «Вчера, Илюшенька», – заторопился доложить задов. «Давеча, когда мы в карусель сели, вы уснули, а Бег говорит: давай ко мне в ау заглянем, кумыса попьем. А сам загнал на помост свою лошадь и сказал: поехали! И взмахнул рукой. Так кумыса и не попили». Муромец осуждающе глянул на Бека. «Как же вы так, Батыр Бекович? Сейчас бы кумысика самое то было бы за место шампанского». Батыр виновато потупился. «Спешил я очень». «А я Баранову все расскажу», – заверил Бек Азадов. «Извиняйся, гад, за барахло, или кирдык тебе». Батыру извиняться очень не хотелось, но связываться с Левой не хотелось еще больше. «Пардон», – хмуро буркнул он, – «у тебя замечательный скакун Лева. Мустанг Ахалтыкинец чистых кровей. Племенная лошадка. Завидую». «Мне-то твои извинения на кой?» – удивился мстительный Задов. «Ты перед барахлом повинись. И на коленях. Пру! Залетная!» Левина кобыла недоуменно оглянулась, не понимая, чего от нее хотят, и на всякий случай замерла, изредка подрагивая шкурой. «Отставить неуставщину!» – недовольно повысил голос Илья. «Нашли время счеты сводить. А ты, Левка, имей в виду, что ты прямой соучастник порожнякового прогона карусели. Ты Беку препятствовал? Нет. Но то-то. Пшел вон, сволочь вшивая!» Последние слова Ильи относились не к Задову, а к какому-то бомжеватого вида пьяному мужику в грязном котелке, вцепившемуся в стремена муромца. Илья беззлобно пихнул кованым сапожищем в рожу алкоголика, и тот отлетел к канавязи у салуна. Аркаимские ратники уже ехали по Питсдауну. Городок был пыльным, небольшим. Всего в нем было три улицы. Центральный проспект, Даун-стрит, начинался декоративной фанерной аркой с выцветшим на солнце баннером «Welcome to Питсдаун». По правую сторону улицы располагались последовательно официальные и коммерческие заведения. Водонапорная башня, салон «Дикий запах», цирюльня, похоронное бюро, аптека, публичный дом, банк, полузвездочный отель с заваленной навозом парковкой канавязью, станция дилижансов, офис шерифа и салон у пана в шопе. По левую сторону ровным рядом вытянулись жилые дома, в основном в три этажа. Некоторые из строений, на взгляд Задова, выглядели вполне прилично. Пыльная в редких кучках навоза Даун-стрит заканчивалась небольшой площадью, где располагались мэрия, заколоченная брусьями крест-накрест библиотека, общественный туалет и церковь. В центре площади одиноким зубом торчала виселица на помосте. За церковью в хиленькой рощице угадывалось городское кладбище. А вообще деревьев было мало. «Стоять, незнакомцы!» Донесся до десанта невнятный, но требовательный окрик от офиса шерифа. Насупленный мэн с двухдневной щетиной, в сапогах со шпурами-колесиками и замызганных потертых штанах с бахромой решительно встал с плетенного кресла качалки, стоявшего на широком низком крыльце, и вышел на дорогу. На черной рубахе мэна блестели две серебряные звезды, соответственно, на правом и на левом нагрудных карманах. Голову венчала фронтоватая шляпа. «Стоять!» – повторил шериф, перегораживая им путь и засовывая большие пальцы рук за кожаный пояс в стальных заклепках. На бедрах шерифа болтались два кольта в расстегнутых кобурах. Сивка с явным сомнением покосился на хозяина, намереваясь проехать дальше. Но Илья, заинтересовавшись значками на груди представителя власти, слегка натянул повод. Удовлетворенный послушанием визитеров, шериф слегка расслабился. «Сдайте оружие!» – мрачно потребовал он, жуя крепкими челюстями кусок смолы. Глаза блюстителя закона были холодными и колючими. Задов криво усмехнулся. Илья не сводил глаз со значков. Батыр вздохнул, откинул назад правую полу своего стеганого халата, молниеносно извлек из-за седла тулку и протянул ее шерифу так, что дуло двух стволов уперлись властному мэну в лоб. «Ша!» – развел руками шериф, демонстрируя неподдельное американское дружелюбие и врожденную способность к взаимопониманию. «Мое дело предложить!» Илья отпустил повод, и всадники тронулись дальше. «Левка!» – поинтересовался муромец, когда они, не сговариваясь, спешились у салуна и накинули поводья на жердь канавязи. «Забыл я что-то. кто у нас значки собирает? Нестеров или Кузнецов?» «Хоба!» – радостно откликнулся Задов, щелкая предохранителем на браунинге. «Вернуться?» «Потом», – тяжко вздохнул Илья. «Сначала дело». Батыр с сомнением поджал губы. «В салуне?» «Ну не в церкви же», – резонно возразил Илья, заинтересовавшись распахивающимися в обе стороны створками входной двери. «Хлипкая конструкция, но занятная». «Опля! Нет, ну надо же, что придумали курвины внуки!» Пока заинтригованный Муромец пинал дверки, наслаждаясь их синхронным и несинхронным распахиванием, Бег и Задов прошли в зал. Салон был практически пуст. В одном из углов спал, уткнувшись в стол, широкоплечий бородатый оборванец в соломенном сомбреро. В другом сидели и почему-то нервничали двое элегантных мужчин, судя по костюмам и лисьим мордам, камевояжеров. Еще парочка завсегдатаев в шляпах и со Смит-Вессонами нетерпеливо переминалась у стойки. Бек уселся за свободный столик. Задав непринужденно распихав завсегдатаев, влез между ними и швырнул на стойку золотой червонец. «Три раза, три по 100!» – вежливо попросил Лёва, изобразив самую умилительную улыбку из своего небогатого арсенала любезностей. «И еще три шницеля по-венски, жареной картошечки и... Бег, тебе как всегда, и полкило бастурмы». Хозяин, крепкий пожилой бармен, презрительно цыкнул слюной сквозь зубы на стойку, аккуратно протер ее замусоленной сальной тряпкой и переключился на стаканы. «Любезный!» Постукивая пальцами по дереву, вежливо попытался привлечь внимание Лёва. «Я, кажется, сделал заказ». Бармен зашарил под стойкой, извлек и положил у правой руки бейсбольную биту. «Сегодня церковный праздник», – тихо отдохнул перегаром в Лёвино ухо один из завсегдатаев салуна. «С 9 утра отпускают, не раньше». «Я атеист», – гордо заметил чистоплотный Лёва, брезгливо отстраняясь от коллеги по несчастью и поворачиваясь к бармену. «И я 2 раза не повторяю». В ответ на Лёвино признание бармен опять зашарил под прилавком и поменял биту на винчестер. Лёва призадумался, но в этот момент за столиком Бека шарахнул выстрел. Над головой бармена что-то громыхнуло, посыпались осколки и устоявших у стойки забрызгало дешевым, вонючим виски. Завсегдатаи шарахнулись в сторону, камевояжеры нервно вздрогнули, а спящий в дальнем углу забулдыга даже не шелохнулся. «Пся крев!» – заорал бармен, щелкая затвором винчестера. «Матка боска!» «Звиняйте, пан!» – приблизился к стойке Бег, не выпуская из рук двуствольную тулочку-вертикалку, из нижнего ствола которой вился дымок. «Ласкаво просимо, свиняйте, пшепрошу пана, не надо злиться!» Бармен от неожиданности забыл про взведенный винчестер и выпучил изумленные глаза. «Земляки, что ли?» Батыр прищурил и без того узенькие глазки и, не опуская ружье, несколько раз приветственно махнул левой полой халата. Потом вежливо, но с достоинством представился. «Пан Батырбековский, не земляк, врать не стану, но шляхтич. Мой кореш, лепший пан Дзержинский, утверждает, что я шляхтич околичный, но ужас какой родовитый. Мой герб – верблюжье копыто на золотом поле, попирающее сломанную нагайку. Вверху на лазоревом поле 2 рога, крест на крест. Герб обвит венком из лавровых листьев пополам с перекати поля. Пан Пшимановский из рода Драгомиров», — представился бармен, озадаченно потирая подбородок. «Это какой Дзержинский? Воевода из Лодзи или лекарь из Кракова?» «Лекарь?» Всерьез обиделся Бек со значением, но в то же время небрежно делая рукой какой-то знак. «Пан Дзержинский чекист из иезуитов!» «Езус Мария!» – шарахнул крепким кулаком по стойке Пшибановский. «Влада, дочура, выйди к нам! Наши в городе!» Из-за боковой двери за стойкой в зал выглянула, а потом и выпорхнула белокурая девушка лет 18. Одета она была довольно скромно, но со вкусом. Пышные волосы выбивались из-под изящной черной ковбойской шляпы, украшенной серебряной брошью. Обтягивающие темные замшевые брюки были заправлены в новенькие сверкающие полусапожки с отворотами, расшитыми индейскими узорами. Поверх тончайшей белой батистовой рубашки была небрежно накинута тонкая кожаная куртка без рукавка. Рукава заменяли тоненькие ленточки кожаной бахромы. Изящный костюм дополнял шитый серебром пояс с кольтом. «Пан Батырбековский», протягивая руку под стойку, представил Батыра бармен дочери. Богемский хрусталь, выставленный им на дубовый прилавок, выгодно отличался от мутных стаканов аптекарской чистотой и сверкающими в лучах солнца гранями. «Влада!» просто и скромно представилась пани, сделала чуть ироничный, но безукоризненный книксен и выжидательно посмотрела на Задова. Лёва был сражен на повал. В глазах закренилого холостяка застыл благоговейный восторг, нижняя челюсть слегка отвисла, руки вспотели. Впервые в жизни ему почему-то стало стыдно за неряшливую после ночлега и вечерней трапезы тельняшку. Бармен извлек из сейфа бутылку темно-коричневой и тягучей на вид жидкости и ловко откупорил пробку. Три фужера он наполнил до краев, в четвертый едва плеснул. Потом вопросительно кивнул на Задова, поднял глаза на Бека. «Этот полосатый пан с тобой?» «Задов», — представил приятеля невозмутимый Бек, «то есть, пардон, пан Леон Джаповский, не то чтобы наш, но со мной. Герб его утерян, если не врет, но все равно пан Дзержинский за него ручается». «А тот, что двери ломает?» «Пан Муромский, этот свой в доску, когда трезвый. А это у вас коньяк или самогон, пан Пшибановский?» «Обижаете, пан Батырбековский, чистейший мед, вековой. Еще прапрадед творил в Рамоте. Скажите пану Муромский, чтобы оставил двери в покое и шел до нас. И если они ему так пришлись по душе, и я их подарю ему. Шляхта шляхте глаза не выклюет, не так ли, пан?» Пан Батыр согласно кивнул, но звать Илью не стал и тут же пояснил бармену. «Ежели мед вековой, то пана звать не надо, и лучше убрать бутылку подальше, очень прошу, пока не поздно, поверьте!» Бармен недоуменно поднял брови, но бутылку, предварительно наполнив еще один бокал, спрятал. Оба ясновельможных пана уставились на Илью. Тем временем Задов, преодолев предательскую слабость в коленях, почтительно взял в свою мозолистую лапу нежную руку панночки и с поклоном нежно коснулся шершавыми губами бархатистой кожи ее изящной кисти. Запах вековых польских медов поплыл по салуну и в конце концов достиг Ильи. Ноздри его вздрогнули и напряглись. Глаза прояснились. Забыв про двери, широкими шагами он пересек зал, почтительно поклонился Владе и вперился взглядом в янтарный бокал. «Вековой?» – полувопросительно, полуутвердительно сказал он. «Да нет, ему лет 120-130, не меньше». «127?» С гордостью выпрямился пан Пшибановский, втайне радуясь, что послушался Бека. «Из родовых подвалов». Илья осторожно поднес к курносому носу бокал и принюхался. Вересковый мед до 15%, липовый до 25%, вишня до 40%, остальное груша и малина в равных долях. Напиток эксклюзивный, технология производства почти утрачена. Снимаю шляпу, то есть шлем, то есть, короче, ясно. Будьмо, поднял свой бокал польщенный Пшимановский и тихо поинтересовался у Бека. Пан Илья эксперт виноделия? Пан Илья эксперт винопития, твердо заверил нового приятеля Бек, смакуя напиток следом за барменом и Ильей. Что касается Влады, то она свою порцию едва пригубила. Задав же, не сводивший ошалелого взора с прекрасной девушки, к неудовольствию Ильи опрокинул бокал залпом. «Лох!» – констатировал Бек и толкнул Задова в бок. «То есть плох! Эй, пан Джаповский! Пан Леон, примите заказ! Надо бы поесть! Так, Илья Тимофеевич?» Илья повел бровями, продолжая тщательно цедить свой медовый нектар. Задов, с трудом приходя в себя, с недоумением перевел взгляд на Бека, но тот уже направился к облюбованному столику. «Не затрудняйтесь», – дружески ткнул в плечо Задова бармен. «Сервируем знатно. Ступайте. Пару минут обождите. Да, вот вам пока. За счет заведения». Бармен всучил Задову под нос с фужерами, три бутылки виски и подтолкнул к столику с Беком. Потом сделал какие-то свистящие, пришепетывающие распоряжения Владе, и та упорхнула, стрельнув глазами в сторону Задова. Илья, чуть склонившись над стойкой, многозначительно поманил указательным пальцем бармена к себе и заговорщически поинтересовался. «Насчет медовушки как? Не рановато?» Бармен нерешительно покосился на часы. Было без 29 и решительно кивнул. Илья полез за флягой. «Это кто Жаповский?» Рухнул за стол с подносом в руках, бледный от ненависти Задов. «Ты что, гад, наделал? Это я Жаповский?» «Нет», – успокоил Батыр товарища. «Ты, Лёва Задов, в местной американской реальности Леон Джаповский. Литературный перевод, Лёвка, уймись. И спрячь браунинг, неудобно. Люди смотрят». Салон действительно постепенно заполнялся. К заветному часу в зал стали подтягиваться страждущие. Некоторые, заметив бутылки на столе Бека и Задова, сразу же устремлялись к стойке. Достигнув цели, они разочарованно замирали. Насупленный бармен, похлопывая по бите, кивал на напольные часы за спиной. Один раздраженный ковбой начал качать права особо настойчиво и был успокоен спортивным инвентарем. Раздраженный тем, что его беседу с паном Пшивановским прервали на самом интересном месте, речь шла о недоказуемой сравнительности древности меда и пива, пан Муровский ухватил оглушенного ковбоя за шиворот и пояс и, не раскачивая, пустил по проходу к дверям. Удовлетворенно хмыкнув, когда обе половинки двери под ударами головы распахнулись, Илья извинился перед собеседником и привел еще пару аргументов в защиту своей теории о возрасте меда. Двери пропустили ковбоя наружу и закрылись. Так в реальности Земля 067 был изобретен боулинг. Под завистливые взгляды обывателей Влада уже трижды проносила дымящиеся подносы с едой за стол Бека и каждый раз стреляла озорными глазами в сторону пана Джаповски, который моментально терял речь и начинал стесняться пить. В последний раз девушка поставила на их столик жареного поросенка и деревянную табличку с пришпиленным листком, на котором округлым девичьим почерком было написано «Спецобслуживание». После этого завистники слегка утихомирились. От бдительного бармена не ускользнуло ни обоюдное внимание полосатого пана и дочери, ни нововведение с табличкой. Нововведение он оценил высоко, а вот оценку вспыхнувшего и явно взаимного чувства пана и панночки отложил до лучших времен. «Бам!» – стукнули напольные часы. «Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Бам!» 9:00! – провозгласил бармен, с сожалением прерывая беседу. «Джентльмены напиваются и закусывают. Прошу, господа, прошу!» Илья, понимающе улыбнулся и, насвистывая, присоединился к товарищам, которые уже успели заморить червячка. Последнее, впрочем, в основном касалось только Бека. «Лёва, ты не заболел?» Отрывая заднюю ногу поросенка и обильно поливая ее хреном, осведомился Буромец. «Ты на работе, дорогой, так что кушай как следует, иначе к Дурову направлю. Он тебя быстро вылечит». Методы отрядного эскулапа иногда были весьма радикальны, но страшная угроза действия не возымела. Задов в салате вилкой ковырялся все так же вяло. «Пан Джаповский влюблен», – меланхолично заметил Бек, передавая Муромцу стакан с виски. «Пан страдает». Задов затравленно глянул на безмятежно жующего Бека и впервые в жизни зарделся. «Илья Тимофеевич», – непривычно тихо и застенчиво обратился он к старшему десантной группы. «Можно я буду не Джаповский, а хотя бы Поповский? Ну, пожалуйста». Илья чуть не подавился, но Бек добил приятеля хладнокровно и беспощадно. «Поздно, дружище. Раньше надо было думать. Мог и сам представиться». Лёва мрачно отодвинул тарелку и глухо простонал. «Пришибу, гада! Дома!» От безнадежных мечтаний и черных мыслей его отвлекло появление у столика нового действующего лица. Давишний бородатый забулдыга, которого разбудил галдеж и звон стаканов, степенно приблизился из угла салона к столику спецобслуживания и, прижав к широкой груди шляпу, вежливо предложил. «Убийство, угон скота, киднеппинг за наличные, ограбление банка на паях. Еще могу пахать, как вол, и грести». «Греби!» – хмыкнул Задов, внезапно озлобляясь. «Свободен, как вол в банке!» Бородач вспыхнул было, но сдержался, отступил и, меланхолично надев шляпу, развернулся спиной. «Олаф!» – так изумился, что даже привстал Илья, задевая загремевший посудой стол. Бородач замер. Затем он медленно обернулся и впился глазами в Муромца. «Илюшка!» – недоверчиво уточнил он. «Братушка! Век волгал и не видать! Илья! Слава тебе, Тор! Спасен!»